Снабдив в итоге людей необходимыми ингредиентами, отдаю последние распоряжения. Людей теперь можно принимать больше. Продуктами обеспечим. Закидываю еще порцию еды. Повар по моей просьбе специально приготовил. Все наелись до отвала. Пришли те, кто копал журик. Опять пришлось выдавать болталки. Попросил Святош не трогать моих людей. Хотя бы тех, у кого есть болталки. Сказать охране, чтобы болталки не отбирали. С учетом того, что вся охрана с промытыми мозгами, проблем не должно возникнуть. Напоследок закидываю десяток бутылок водки. Пусть порадуются. Выпив за знакомство, откланиваюсь. Зайдя в кустарник, активирую невидимость. Самолет уносит меня прочь. На улице уже темно. Так вот незаметно прошел целый день. У меня по планам еще несколько дел в Заречье. Где расположена столица, я представлял весьма приблизительно. Дорог в темноте не видно. Населенные пункты практически не освещаются. В городах побольше немного освещения в центре. Понять, где столица, я не в состоянии. Плюнув на все, устраиваюсь на ночлег, прямо над полем. Метрах в двух от земли, создаю в воздухе кровать. Все невидимо, я могу спать спокойно. Защитный купол меня прикрывает. Сторожевые заклинания вокруг и спать. Зоя снова не приходит. Ничего, я не тороплюсь. У меня впереди много интересных дел. Прекрасно выспавшись, купаюсь в джакузи. Какой это кайф, посреди поля в воздухе сделать джакузи, чтобы искупаться. Дальше стол с завтраком, повар постарался на славу. Черт, да мне даже дом не нужен. Я могу комфортно жить где угодно. Даже если завтра мне дадут координаты земли, домой я не вернусь. Потерять все, чем я владею здесь, ни за какие коврижки. Только сейчас по-настоящему начинаю понимать, что значит для мага остаться без доступа к магии. Развеяв свои творения, отправляюсь вглубь Заречья. Столицу еще найти надо. Поднявшись значительно выше, стало легче ориентироваться. Обзор стал значительно больше. Теперь я видел какие-то крупные города. Припоминая рассказы наставника, лечу к городу, который может оказаться столицей. На этот раз я не промахнулся. Чтобы долго не плутать по городу, захожу в первый храм по пути. Мне нужен местный глава инквизиции. В храме должны знать, где его искать. Доброго дня, святой отец, обращаюсь к священнослужителю. Да благословит тебя Создатель, крутит круги перед моим лицом священник. Что привело тебя в храм, путник? Мне нужно найти отца Суривона. Зачем тебе глава инквизиции? Удивился священник. У меня к нему личное дело. Его резиденция рядом с патриаршей. Я не местный, подскажите, как туда пройти? Поскольку я находился на окраине, маршрут получался сложным. Главные ориентиры я запомнил, по пути расспрошу жителей. Благо днем в городе людей предостаточно. Спасибо за разъяснение, святой отец. Поклонившись, я направился к выходу. Только покинуть храм оказалось непросто. Мне заступили дорогу два монаха со светящимися жезлами. Стой, демонское отродье. Думаешь, ты сможешь безнаказанно шастать в храм Создателя? Разве Создатель наложил запреты на посещение храма? Неужели только избранные могут почитать Создателя? Ты нам зубы не заговаривай. Ложись на землю и заводи руки за спину. Ну да, сейчас, только штаны подтяну. Мой юмор монахи не поняли. Один из них ткнул жезлом мне под ребра. Это он так надеялся. Жезл оказался в моих руках, а святоша с вывернутой рукой ткнулся рожей в пол. Второму пришлось выбить коленную чашечку, чтобы уменьшить прыть. Первого пришлось поднять за шиворот с пола. Провожатый мне совсем не помешает. Что же вы, святой отец, сразу провожатого мне не предложили? Упрекнул настоятеля, который в страхе пытался спрятаться за алтарем. Пошли, боец, веди меня к главному инквизитору, тряхнул за шкирку невезучего монаха. Затравленно озираясь по сторонам, он пошел на выход из церкви. Чтобы совсем его не расстраивать, я даже вернул ему жезл. Его это даже расстроило. Всемогущий жезл оказался никчемной палкой. Понимаю, такой удар — крушение идеалов. Не знаю, как они успели, но у резиденции патриарха нас поджидал целый отряд святош. Причем все настроены весьма решительно. Не так я представлял себе визит к инквизитору, но теперь ничего не поделаешь. Подталкиваю в спину провожатого, чтобы он присоединялся к своим. Я хочу поговорить с отцом Суривоном. Сдавайся, нечестивое отродье. Разве у нас война? С чего мне сдаваться? Я что, враг? Местами зацикленность на каких-то предрассудках просто поражает. Пришел человек поговорить. Так нет, устроили целую проблему на ровном месте. Сдавайся, демон. С чего вы решили, что я демон? Наши жезлы не врут, трясет святоша светящейся палкой. Вот эти, которые у вас в руках. Отключаю во всех жезлах заклинание драконы. Инквизиторы стоят в ступоре. Такого никогда не было. Я только что порушил все их идеалы. Так могу я, наконец, увидеть отца Суривона. Из второго ряда святош вышел высокий, статный мужчина, лет за 50. В руках жезл, на поясе меч. Если описать коротко, воин. Я отец Суривон, инквизитор остановился в трех шагах от меня. Накрываю нас пологом тишины. Я прибыл от Лурина. Нам нужно поговорить. Чем ты это сможешь подтвердить? Сам поговоришь с Лурином. Он здесь. Удивленно спросил Суривон. Нет, он в Иллине. Предлагаю пройти в кабинет или еще куда, где мы сможем спокойно поговорить. Суривон размышлял недолго. Сделав успокаивающий жест рукой своим людям, он пригласил меня следовать за ним. В качестве жеста доброй воли, включаю обратно жезлы инквизиторов. В рядах борцов с нечистью снова замешательство. Своему главе они верят, но напряженность сохраняется. Мы идем в здание, сопровождаемые охраной. Я для святош зло, переубедить людей в обратном будет не так просто. Проходи, указывает инквизитор на дверь. Только после вас, отец Суривон, уступаю ему дорогу. Не знаю, какие впереди сюрпризы. Магия здесь не в ходу, а механическую ловушку так быстро не определишь. Инквизитор проходит вперед меня через дверь. Располагайся, указывает он на стул. Провожатым дает знак ждать за дверью. Для начала, я жду доказательств. Достаю болталку, чтобы не терять время, привязываю ее к инквизитору. Здесь люди к магии не привыкли. Лишний раз не стоит усложнять ситуацию. Короткий инструктаж, как пользоваться. Можете поговорить с Лурином. Откуда я узнаю, что говорю именно с ним? Может, это очередные колдовские штучки? Неужели нет никаких вопросов, ответ на которые знает только он? Может, он у ваших в плену? У кого? У наших? У демонов, конечно. Инквизитор был слишком подозрительным. Придется ему устроить свидание с Лурином. Могу открыть портал прямо в кабинет Лурина. Пойдешь? Откуда я могу знать, куда приведет портал? Ты слишком подозрителен. Зачем мне тебя куда-то отправлять? Я могу тебя убить прямо здесь и спокойно уйти. Тебе по какой-то причине нужно, чтобы я поверил. Давай начнем, а там видно будет. Я соединяю болталку инквизитора с Лурином. Пока они беседуют, ставлю подчинение. Не стоило терять столько времени. Потом нужно собрать всех святош здесь. Через подчинение все легче пройдет. Они даже ничего не поймут. Сейчас я дожидаюсь, пока святоши пообщаются. Собственно, разговор уже не нужен. В подчинении все пойдет, по-моему. Но я терпеливо жду. Время у меня есть. Портал открывать. Спрашиваю, когда разговор закончился. Не стоит. Я говорил с Лурином. Он просил выслушать тебя и помочь. Прекрасно. Если коротко, то прекратите уничтожать магов и не гоняйтесь за демонами. Перестаньте отправлять людей на каторгу возле реки. Напоследок, устройте мне встречу с королем. Последний пункт самый легкий. Все остальное сделать чрезвычайно сложно. Не говорю, что невозможно, но сложно. Нельзя порушить веками сложившееся представление за один день. Никто и не просит все за один день сделать. Просто для начала замените место каторги на что-то другое. Журик больше не нужен. Какой журик? Ты что, не знаешь, что происходит на каторге? Нет, этим занимаются братья с материка. Они снабдили нас жезлами и попросили не вмешиваться. Понятно. Каторга больше не нужна. По поводу магов мне в принципе без разницы. Только я рекомендую их не уничтожать. Думаю, они вам смогут пригодиться. С магами на самом деле не так сложно. Можно их прятать где-то под нашим присмотром, согласился инквизитор. Как быть с демонами? Они считаются нашими врагами много столетий. Объяснить, почему они вдруг стали хорошими, будет сложно. Не нужно ничего объяснять. Объявите правила, чтобы всех демонов доставляли к вам. Потом, попросту отпускайте их. Не думаю, что они так уж часто попадаются. Нет, не часто. Они здесь очень редко появляются. Попросту магов, способных сделать призыв, не осталось. А почему нужно все это проделывать? Оказалось, что демоны не враги людям. Маги, хоть и допустили тогда ошибку в Заречье, но в целом они безвредны. Даже наоборот полезны. Поэтому нужно постепенно перестраивать систему. Объяснять пришлось долго. В итоге инквизитор меня понял. Благодаря подчинению, будет стараться выполнить все в точности. Я для себя лишь задумался, а оно мне надо. Какая мне разница, что будет происходить в Заречье? Не знаю, но хотел исправить происходящее здесь. Купол над Заречьем продержится недолго. Я это знал точно. Более того, мне вполне по силам его убрать. Только делать этого я не буду. Магия хлынет сюда с континента. Более отсталые в развитии Заречье станет страной третьего мира. Отсюда выжмут все, в первую очередь дешевые людские ресурсы. Поток гастарбайтеров хлынет на материк, сюда повезут дешевые магические поделки. Переход нужно проводить постепенно. Опять-таки, оно мне надо. С другой стороны, чем-то заняться необходимо. Не хочу я целыми днями как овощ в постели валяться. В конце беседы я попросил собрать всех братьев в одном месте для раздачи болталок. На самом деле я собирался поставить подчинение. Меньше возникнет вопросов. Большее число людей смогут быстрее убедить в необходимости изменений других. Собрание с подчинением прошло нормально. Встречу с королем мне пообещали устроить завтра. Я попросил познакомить меня с местным патриархом. Встречу пообещали организовать через пару часов. Я попросил собрать на нее как можно больше святош. Зачем время зря терять? Чем больше будет подчиненных, тем быстрее пойдет процесс. В итоге с церковниками все прошло наилучшим образом. Все, кто присутствовал на собрании, были подчинены, включая патриарха. Донес до святош мысль, что магия не есть зло. Демоны вовсе не настолько опасны. Их стоит задерживать для изучения. Относительно каторги переговорил с патриархом, он пообещал ускорить процесс закрытия лагеря. Снабдил всех святош болталками. Сотню амулетов оставил для рассылки по другим городам. Связь с Заречьем теперь была налажена. Осталось лишь встретиться с королем. Встречу организуют святоши, к их просьбе он попросту не сможет не прислушаться. Тем более, когда речь идет о сущем пустяке. К встрече стоило подготовиться, чем я и занялся в оставшееся время. Найти мастера по дереву не составило труда. Все, что мне от него было нужно, это изготовить прямоугольный ящик с открывающейся крышкой. Дерево желательно из дорогих пород. Такой ящик для меня изготовили за 3 часа. Расплатившись с мастером, я пошел прочь из города. Ночевать над домами я не хотел. В поле над травой было намного прикольнее. Устроившись в своем импровизированном жилище, принимаюсь за обработку коробки. Магией наношу на поверхность красивые рисунки. На крышке силуэты моих котов. Получилось красиво. Макет вначале был нарисован в виртуале. Только потом я перенес резьбу на дерево. Ящик получился очень богатым. Королю подарить такой будет совсем не стыдно. Довольный проделанной работой, укладываюсь спать. Утром в назначенное время я был у патриарха. Он лично обещал сопроводить меня к королю. Во дворец мы попали без задержек и проволочек. Король встретил нас в кабинете, без показной пышности. «Рад видеть вас, патриарх. Что привело вас к верному слуге Создателя?» Король поцеловал протянутую руку. «Сущий пустяк, сын мой, сущий пустяк. Надеюсь, ничего серьезного», — обеспокоенно спросил король. Слова о пустяке его не убедили. «Позволь представить тебе Серого», — я уважительно поклонился. «Он предприниматель. Так получилось, что его деяния угодны ордену. Прошу выслушать его и отнестись к небольшой просьбе со всей серьезностью». Король теперь с интересом меня разглядывал. Я был одет в дорожный костюм. Одевать эльфийский шелк здесь было рискованно. Одеться модно в кружево я не хотел. Пришлось остановиться на обычном дорожном костюме. Чтобы не возникло проблем, ставлю подчинение королю. Хоть он мне понравился больше, чем король Сили, я решил не рисковать. С подчинением все пройдет спокойнее. Разрешите преподнести вам небольшой подарок. Ставлю на стол перед королем коробку. Монарх с интересом ее разглядывает. Открыв коробку, с еще большим удивлением смотрит на содержимое. Слишком дорогая коробка для того, что лежит внутри. Ваше Величество, в этой бутылке находится водка. Алкогольный напиток очень высокого качества, достойный королей. Собственно, с ним и связана моя просьба. Никогда не слышал такого названия. Это что, особый сорт вина? Нет, это похоже на Хирс, только намного выше качеством. Судя по коробке, напиток действительно дорогой. Он не просто дорогой, он в своем роде уникальный. Его секрет передали мои предки, вместе с наказом. Ему я стараюсь следовать. Суть его в том, чтобы удержать секрет производства. Причем производить напиток желательно на независимой территории, дабы избежать попыток выведать тайну. Поэтому я здесь с просьбой продать мне немного земель. Продать землю не проблема. Я только не совсем понял насчет независимой территории. Территория не должна подчиняться никакому королю. Если только я сам не буду королем в том месте. Вы что, хотите, чтобы я отдал вам земли, для создания королевства у меня под боком? Не отдали, а продали, ваше величество. Создание королевства на столь малом клочке скорее формальность, чем тягость для вас. О каком клочке идет речь? Сейчас там расположена каторга. Небольшой кусочек на берегу реки, 2 на 2 километра. Чем обоснован столь странный выбор? Безопасностью. Со стороны реки никто не сможет пробраться к нам. Останется охранять лишь малый перешеек. Вокруг нет населения, шпионам нелегко будет выведать наши секреты. Не будь требования о независимости, я продал бы вам такой клочок, не задумываясь. Но отдельное королевство рядом, настораживает. Ведь завтра каждый вельможа захочет стать королем собственных земель. Так дойдет до того, что у нас будет куча маленьких королевств. Это приведет к хаосу. Я не претендую на звание королевства. Непременное условие – земли не должны быть подвластны кому-либо кроме меня. Как это место будет называться, не имеет значения. Готов даже подписать отдельное соглашение, что там никогда не будет короля. К тому же, если вам интересно пополнить казну, я готов предложить лучший вариант. Готов выкупить полосу километров 3 вдоль всей реки. Причем готов заплатить цену, как будто это земли вблизи столицы. Но если это вам покажется неприемлемым, готов довольствоваться лишь небольшим куском. Я настойчиво прошу принять вас решение в мою пользу, на самом деле это был завуалированный приказ. Король даже сам не поймет, почему принял нужное мне решение. После ваших пояснений звучит не столь ужасающе, как в начале. В любом случае нужно время все обдумать, подготовить договор, провести консультации. У меня с собой уже есть проект договора. Вам необходимо лишь внести ваши дополнения. Хотя мне кажется, таковых не должно возникнуть. Снова толчок к действию. Договор я подал тот, что готовил для признания независимости Темного леса. Изменились лишь несколько формулировок. Открытым оставался вопрос с территорией, которую решит продать король. Встреча на этом была окончена. Договариваемся, что свое решение король сообщит патриарху. Это был сильный козырь. Пойти против надзирающих чревато. В том, что решение будет правильным, я был уверен. Король лишь может выбрать, какой кусок земли мне продать. Деньги по зареченским меркам предлагались немалые. Возможно, мне достанется вся граница вдоль реки. Но я смогу обойтись и территорией каторги. Процесс с ее ликвидацией был запущен. Все суды будут оповещены о закрытии сего исправительного учреждения. Преступников перенаправят в другие места. Те, кто на каторге сейчас, будут работать на меня. В столице мне сейчас делать было нечего. Поэтому у меня в планах было посещение одного интересного места. Останется только узнать, чем оно так приглянулось святошам. Глава 6. Места забытые и не очень. Лурин, у меня к тебе есть вопрос. Что искали ваши в местечке Ютов-Лук неподалеку от Шивальда? Тебе лучше спросить у Регриры, это ее инициатива была. Там могли сохраниться записи какого-то мага. Понял. Спрошу сам. Кстати, ты поговорил с патриархом насчет болталок. Нужно срочно начинать их продажу. С чего вдруг такая спешка? Есть обстоятельства. Я закончу здесь, на месте объясню все патриарху. Я высказался, что поддерживаю тебя. Думаю, папа согласится. Не тяните. Закончив общение с Лурином, я связался с драконой. Мы встретились в виртуале. Девушка выглядела все так же прекрасно. О чем я, не удержавшись, ей сообщил. Серый, будь я человеческой женщиной, наверное, мне было бы приятно. Но я дракон. Твоя похвала для меня не более чем констатация факта. Но все равно спасибо. Регрира, я пришел, чтобы спросить, что искали святоши в местечке Ютов-Лук под Шивальдом. Точнее, для чего? Там жилище одного из древних магов. Драконы говорили, что он встречался с самим Создателем. Я думала, в его записях может найтись полезная информация. Вильвы о нем знали. Конечно, Вильвов накрыло еще при жизни мага. Нет, он умер за несколько столетий до этого. Он общался с Вильвами при жизни. Не знаю. Думаю, что нет. Вильвы не общались с магами. Точнее, не общались без необходимости. Их задача лишь охранять творение Создателя. Охранять от кого? От любой угрозы. Те же Рульвы нежданно, негаданно нагрянули. Спасибо за информацию. Передай еще раз Вильвам, что я жду Зою. Узнав у дракона все, что мне было необходимо, я отправился в сторону Шивальда. Лететь было с моей скоростью не так уж и далеко. Но местечко я нашел не сразу. Даже Шивальд не сразу нашел. Обстоятельства моего пребывания там не способствовали запоминанию. Приходилось несколько раз расспрашивать дорогу. Ютов-Лук я нашел ближе к вечеру. Можно было заночевать над излучиной, но я решил, что ночь мне не помеха. Вход в пещеру я нашел далеко не сразу. Пришлось летать низко над водой. Лишь применив магию, я обнаружил вход. Он был затоплен водой. Для меня это не являлось помехой. Дышать под водой умел любой обычный маг, не говоря обо мне. Терморегуляция тела работает как часы. Поэтому прогулка под водой прошла без эксцессов. Только с берега можно было на мгновение разглядеть свечение в глубине воды, когда я зажег светляк. Пещера встретила сырым, спертым воздухом. Подержав руку на стене, открылся проход. Идти пришлось метров 200, пока не достиг большой пещеры. Все было, как рассказывал Ришаль. На одной из стен окна с дверьми, словно фасад дома. Магия, если и была здесь, то совсем немного. Может, за дверью есть источник, подпитывающий заклинания. Маги любят обустраиваться у источников. Магия на доме была обычной. Я даже мог попытаться ее убрать, но зачем, когда есть ключ? В роднике действительно была ниша, где лежал ключ. На вид обычный ключ. От него даже не веяло магией ни капли. Дверь открылась со скрипом. Механизм и петли за тысячелетия успели основательно проржаветь. Хорошо еще, что держали дверь. Может, на них было какое-то заклинание наложено. Видимо, с веками истощилось, вот и пошла ржавчина. На удивление, внутри не было пыли. Видно, что все рукописи старые, даже ветхие, но пыли в помещении не было. За этим следило специальное заклинание. На источник в задней комнате было завязано несколько заклинаний, в том числе сторожевые. Со всеми я могу справиться без труда. Опасности для меня нет никакой. Из всего, что здесь было, самое ценное, конечно, рукописи. Их было много, даже очень много. Если я начну читать все подряд, я просто состарюсь здесь. Поэтому придется поступить по-другому. Для начала связываюсь с Иросом. «Привет, наставник. Неужели Великий Серый вспомнил о нас?» Подкалывает маг меня. «Представляешь, да. И как всегда хочу вам подкинуть работенку. По другому поводу ты и не обращаешься к нам», усмехнулся Сейрос. «Потерпи несколько часов. Обращусь, причем мало не покажется. Даже так. Ладно, хватит балаболить. Чем нужна помощь на этот раз? Я хочу перекинуть тебе порталом библиотеку мага. Причем настолько древнего, что он разговаривал с создателем. Ты не шутишь?» Заволновался Сейрос. «Нет, не шучу. Я хочу, чтобы вы перечитали все его записи. Или еще лучше скопировали в астрал Кхтиру. Я потом проанализирую эти записи. Как мы будем копировать Кхтиру? Да очень просто, зачитывайте ему на болталку вслух, он запишет для меня в нужном формате. Можете сразу несколько человек это делать. Для Кхтира в ускорении записать то, что будут читать, не проблема. Оговариваем место, куда закидывать библиотеку. Пришлось две комнаты в доме освободить под такое дело. Процесс занял пару часов. Записи приходилось закидывать по полкам. На той стороне их пытались также отсортировать. Потом будет легче изучать. Когда рукописи в доме больше не осталось, я принялся за поиски. Если в доме есть что-то важное, то это может быть только в тайнике. У любого приличного мага должен быть тайник, это аксиома. Только тайник никак не хотел себя обнаруживать, на то он и тайник. Пробовал всеми способами. Простукивал стены, стеллажи, мебель, сканировал все магией. И только случайно через 2 часа я его нашел. За алтарем, точнее концентратором магической энергии. Небольшая ниша, где лежали всего 2 книжки. На вид такие же, как и те, что я отправил в пустошь. Но раз их так старательно прятали, в них должно быть все самое сладкое. На прочтение записи мага ушло 4 часа. Пока привык к почерку, пока разобрался, что это за язык. Многие выражения были мне незнакомы. Но в результате я все прочитал. К моему разочарованию ничего полезного я в записях не нашел. Было всего 2 небольших заметки, которые меня заинтересовали. Первая звучала так. «Считаю, что Вильвы допустили ошибку. Стоило поискать другие способы». Вторая ненамного более информативная. «Через многие тысячелетия, если творение Создателя утратит его суть, любой из нас сможет стать Создателем». Конечно, эти пометки что-то значили, но мне помогали не сильно. Что Вильвы лоханулись с демонами, я уже понял. Только не знаю, в чем именно. Маг, возможно, знал, но описать не соизволил. Вторая запись, скорее всего, его выводы после бесед с самим Создателем. Толка от этой информации никакого. Все остальные записи, описание заклинаний, которые маг считал секретными. Для меня в них ничего особенного не было. Дневники отправил к Сейросу. Пусть приобщает к наследию мага. Мне же здесь делать больше нечего. Оставив ключ в замке, отправляюсь наружу. Меня никто не поджидает, на улице уже светает. Как-то незаметно провел за делами всю ночь. Торопиться особо не стоит. Создав свою походную спальню прямо над полем, я на пару часов прилег поспать. Нескольких часов вполне хватило, чтобы чувствовать себя приотлично. Самолет несет меня на юго-восток. Через несколько часов я доберусь до первой точки. На место я прибыл через 2 часа. Нашелся 2-го круга, но это мелочи. Зато теперь повсюду ставлю метки, чтобы впредь не плутать. Дедушка Гиза удивился, когда я вышел перед ним из невидимости. Скрывать свои способности от старика я не собирался. «Доброго дня, Ата! Приветствую горца!» «Серый, какими судьбами?» — обрадовался старик. Причем обрадовался искренне, не было фальши в его словах. «Мимо проходил, думаю посмотреть, как в горах дела. Хорошо у нас все. Правда, Бархузов не видел больше. Ты последних забрал, улыбнулся старик. Так это мы сейчас исправим. Посылаю котам призыв. Красавцы появляются возле меня через 5 секунд. Сразу же откуда-то появляется собака, но горец ее быстро успокоил. Умный у деда пес. Коты даже не обеспокоились. Они были крупнее и могли удавить собачку запросто. Оба сидели с заспанными мордами. Их эмоции говорили что-то типа: «Мы так хорошо спали, зачем позвал?» Старик с благоговением смотрел на зверей. Погладить их не решился, зато до каждого дотронулся. Бархузы привыкли, что к ним повышенное внимание. Иногда даже разрешали чужакам себя погладить, но не всем. Чтобы не расстраивать котов никчемным призывом, предлагаю им побегать в окрестностях. Сразу чувствую, как с них слетает сонливость, коты исчезают в порталах. А-то, я забыл их предупредить, чтобы овец не трогали. Сейчас отправлю домой. Что ты, не вздумай. Для меня честь будет, если бархус овцу зарежет. Когда еще такое произойдет, покачал головой старик. Что же мы стоим? Пошли к столу, посидим, поговорим. Посидели, поговорили, выпили водочки. Я подарил старику болталку. Объяснил, как пользоваться. Сказал, что в селении тоже болталки оставлю, сможет с соседями говорить. Он снова был дома один. Я попал как раз в то время, когда его родня ушла в долину. Старик очень переживал, что они не увидят бархузов. Он очень хотел, чтобы я здесь заночевал, но я отказался. Спать в моей походной кровати было намного комфортнее. Уже в сумерках, прощаясь со стариком, он озадачил меня. «Серый, я надеюсь, что ты спасешь мир, ведь бархузы не могут жить с плохим человеком. Почему ты решил, что я спасу мир? У нас издревле ходит поверье, что демоны спасут мир, но они же его и погубят». Старик с тревогой на меня посмотрел. «Значит, в прошлый раз он успел заметить мою кровь. Поверье на пустом месте не возникает, для этого должны быть основания. Только если драконы с вильвами не знают, в чем проблема, что может знать обычный горец? А-то, я не хочу погубить мир. Но чтобы мир спасать, нужно знать от чего. Что на этот счет говорят ваши легенды? На этот счет наши легенды молчат. Но я верю в тебя, Серый». У старика были одному ему понятные соображения. Он почему-то уверен, что именно я спаситель мира. Может, это на бархузов завязано, может еще что-то нового. К сожалению, он ничего мне не сказал. Хотя странно, даже горцы знают, что проблемы в мире от демонов. Только никто не может четко сформулировать саму суть. Распрощавшись с горцем, я полетел в сторону селения, где просил основать школу. Интересно посмотреть, что из этого получилось. Мурас должен был справиться. Главное, чтобы в остальных селениях идею поддержали. Заявляться ночью в гости я не хотел, поэтому устроился спать неподалеку. Моя походная кровать висела над горным ручьем. Экзотика, однако. Приятно смотреть, как под тобой журчит ручей в расселине. Я смог насладиться прекрасным вечером. Бутылочка вина, вкусный ужин, жаль только в одиночестве. Хотя, что мне мешает телепортом перенести сюда Эльмирину? Идея зацепила, но я решил, что это будет слишком экстремально для нее. Ничего, обойдусь без дамского общества. Иногда полезно побыть одному. Бархузы набегались по горам вдоволь. Кто-то даже пытался на них охотиться. Ничего удивительного. Коты привыкли к людям. Первыми не нападают, правда, пугать любит. От греха подальше прошу их отправиться домой. Бархузы слушаются без пререканий и возмущений. Может, просто по вкусняшкам от повара соскучились. Я уже успел разобраться, почему на них не действует обычная магия. У котов врожденная особенность переводить ее в магию своего уровня. То же самое проделываю я, когда сбрасываю преобразованное заклинание в накопитель или в пространство. Магию коты используют на уровне инстинктов. Никаких следов сознания на их магическом уровне я не обнаружил. Может, так оно и к лучшему будет. Не хватает еще с котами, как с драконами общаться. Ночь в горах прошла спокойно. Спал я несколько часов, остальное время провел в виртуале. Занятия в ускорении идут только на пользу. Причем, вроде много часов вожусь там, а все равно есть чем заняться. Зоя меня снова не побеспокоила, ну и пусть. Мне сейчас в деревню надо к Муразу. Джакузи, завтрак и можно заходить в гости. С домом Мураза произошли заметные перемены. Теперь всю территорию двора накрывал навес. Внутри было тихо. Слышался голос лишь одного человеку. Неужели урок проходит? Мне стало интересно. В невидимости наблюдаю через щель в плетеной изгороди, что происходит. Действительно урок. Учеников довольно много. Всех не вижу, но человек 50 не меньше. Молодцы, дело сдвинулось. Учитель, разрешите поприсутствовать на уроке? Спрашиваю Мураза, входя в калитку. Серый, парень хочет быстро ко мне приблизиться, но нога не слушается. Я сам подхожу, чтобы обнять его. У Мураза в глазах слезы счастья. Он не ожидал меня больше увидеть. Можешь сделать ученикам перерыв, пусть сами позанимаются. Ты надолго. С тобой поговорю и дальше двинусь в путь. Планов у меня было предостаточно. Мураз объявил перерыв, чтобы мы смогли поговорить нормально. Ученики оттирались поблизости, с интересом на меня поглядывая, ведь имя Серый у всех горцев на слуху. В целом со школой все складывалось неплохо. Нашлись, конечно, противники нововведений, по-другому быть не могло. Только постепенно все чувствовали пользу от грамоты. По вечерам писать учились взрослые, днем дети. Сложно было уговорить приехать взрослых из других селений. Детей отправляли в школу. Денег за обучение не брали, только продукты на пропитание учеников. Многие относились с пониманием, помогая наладить здесь быт. Сам Мураз быстро подучился у нанятого учителя. За 5 месяцев по 12 часов в день, без выходных, он освоил необходимый минимум. Самых способных подростков собирались отправлять для продолжения обучения в большие города. По дому Муразу все также помогала Анея. Чтобы облегчить горцам жизнь, решаю подарить болталки. Начинаю с Мураза. Парень схватывает все на лету. Сообщаю номера других горцев, кого знаю. Переправляю сюда еще 100 болталок. Пусть Мураз сам решает, кому выдать. Конкурс на лучшего ученика объявит или старейшине, приславшему больше учеников. Идея понятна, парень справится. Мураз, как дела с твоей ногой? Учить детей не мешает, усмехается парень. Вот так просто и в то же время скромно. Мне хочется помочь парню, тем более я могу это сделать. Немного не мой профиль, но я знаю, что справлюсь не хуже местных лекарей. Моя магия намного эффективнее, грех не помочь парню. Я хочу помочь тебе, только для этого потребуется время. Не на лечение, а на реабилитацию. Вопрос, сможешь ли ты на время прекратить занятия? Не скажу точно, но дня на 2, может 3. Могу. Только чем детей в это время занять? Может, кто-то из старейшин может с ними позаниматься? Уроки труда или ботаника с выходом на местность? Не знаю, нужно спрашивать. Где учитель, который тебя обучал? Уехал в город обратно. Он из Турала сам. Дальше все решилось просто. Я попросил Рыхлого навестить учителя с просьбой помочь. Сомневаюсь, что он сможет отказать в таком пустяке криминальному авторитету. Через 2 часа наставник был в селении. Ввожу его в суть проблемы. Наставник еще не совсем отошел от приглашения, поэтому согласился помочь без возражений. Укладываю Мураза в комнате. Заклинание сна и можно приступать. Прошу никого не входить и не отвлекать. Прокручиваю в ускорении модель лечения. Как сломать, как срастить правильно. Приступаю к лечению. Ничего сложного в самом процессе нет. Нужно лишь не отвлекаться и делать все точно по виртуальному шаблону. Некоторые кусочки кости пришлось удалить, местами наращивать новые. Наращивать сразу не получится. Ткань должна нарасти сама. Я могу магически ускорить процесс, причем многократно. Собственно, для этого и потребуется время. Сам сустав я восстановлю сразу. Затем все накрываем магической формой, чтобы новые ткани наросли правильно. Вроде просто все по описанию, а 3 часа провозился. Обезболивающие заклинания на ногу Мураза. Бужу пациента. Как самочувствие? Пока не знаю, признается парень. Попробуй ногу согнуть немного. Только без фанатизма. Мураз осторожно пробует согнуть ногу. Сустав функционирует нормально. Вижу это магическим зрением. Конечно, ходить он сможет пробовать дня через 3. Через пару недель нога будет почти, как новая. Молодец. Дня 3 полежишь, затем можешь пробовать ногу разрабатывать. Постепенно, сам поймешь, когда наступать можно. Спасибо, Серый. Я никогда не надеялся, что до такого доживу. Дожил. Теперь будешь первым женихом на деревне. Подколол я парня. Мне можно было отправляться дальше. До объявления войны еще есть немного времени, потом уже будет не до того. На выходе из комнаты Мураза меня чуть не свалила Анея. Она работала на кухне, когда я появился, потом ждала у двери. Девчонка крепко обхватила меня. Серый, как я рада. Я отодвинул Анею от себя, держа за плечи. За время, что я ее не видел, она из угловатого подростка стала превращаться в молодую женщину. Через годик будет прямо невеста на выданье. Да ты просто красавица. Признавайся, скольким парням уже голову вскружила. Серый, да как ты, то есть вы могли подумать, смутилась девушка. Смотри, не упусти Мураза, он теперь завидным женихом будет, подмигнул я. Анея ничего не сказала, только покраснела, да глаза стрельнули озорным блеском. Прямо юная кокетка. Покормишь меня? Ой, конечно. Я сейчас, подождите здесь. За стол садитесь, я мигом. Девушка убежала, взметнув подол платья. Обедом меня накормили вкусным. Забыл уже вкус простой деревенской пищи. Разбаловался, имея собственного повара. Анея молодец, готовила превосходно. Может, в горах на свежем воздухе все по-другому воспринимается. Когда я собирался откланяться, пришли старейшины. Пришлось еще немного задержаться. Поблагодарил старейшин за то, что послушались меня. Вручил всем болталки, обучил, как пользоваться. Сообщил, что Мураз будет ходить нормально. Старейшины искренне поблагодарили за то, что помог парню. Для них, калека в селении Абуза. Поэтому в их искренность я верил. Еще раз попросил продолжать начатое дело. Распрощаться со всеми получилось к вечеру. Бархузов показывать не стал. Слишком много народу. Сказал, что с котами все хорошо. Наконец вырвавшись, убежал из деревни в темноту ночи. Еще не так поздно, успею в намеченную точку. По воздуху с моей скоростью это не требует много времени. Когда приземлился в городке на перевале, там во многих домах гасили свет. Городок готовился отойти ко сну. Мне нужен всего лишь трактирщик, который мне помог в прошлый раз. Хорошим людям нужно помогать. Вот и я решил помочь трактирщику заработать. В трактире еще не спали, что вполне ожидаемо. Только встречу я представлял себе не так. Войдя в помещение, я сразу почувствовал себя здесь лишним.